я могу понять очень Да. Алло. Да. Да, здравствуйте, Альфа-банк. Специалист департамента взыскания и просроченной задолженности Туркевич Дмитрий Алексеевич. Венера Лимаровна, это вы? Да. Венера Лимаровна, у вас сейчас имеется 246-й день задолженности по кредиту. На задолженности сейчас существенный срок находитесь, при том, что требования банка оплату внести ну, максимум до 13 числа включительно. Оплата поступит от вас? Нет. Так поступит от вас оплата или же нет? Нет. Нет? Почему вы свой долг не оплачиваете? 246 дней я уже это обсуждаю. Смысл вот какой? Каждый звонит, и каждому так любопытно. Смысл в том, что банк готов принудительно с вас эту сумму. Прекрасно. Счастливого пути. Прекрасно. Угу. То есть вы отказываетесь от оплаты, правильно понимаю, удерживаете здесь средства. Понимаете, как хотите. А жилец по тому же адресу должник? Не исключено. А вы почему меня должником назвали? Уже суд у нас был, и кто-то подтвердил, что я кому-то что-то должна? Ну, вы перед банком должник сейчас. Да, как кто это доказал, что я кому-то что-то должна? В суде докажем потом. Ну вот когда в суде докажете, тогда и будете меня называть должником. А пока не доказали, молчим, молчим и слушаем внимательно, что умная тетя говорит. Потому что вы безграмотный, юноша. Вы безграмотно ведете себя как хамло, необразованное, которое не в курсе, что если разговаривать одновременно с людьми, то вас не слушают и не понимают. Нет, вы некорректно. Если для вас это корректно, то значит ваш уровень под забором проводить диалоги. Угу. Если для вас это корректно. А вы закон по какой причине? То меня должником назвали. Хорошо, пусть я буду должницей. Чмо телефонное. Чмо телефонное. Что мне назвать? Чмо телефонное. А вы в дальнейшем платить не будете. Чмо телефонное. Что мне еще сказать? А чмо телефонное? Что сказать? Чмо телефонное. Чмо телефонное. Перетопчешься. Чмо телефонное. Перетопчешься. Перетопчешься. Вы должник, долг свой. Перетопчешься, чмо телефонное. Никто тебе ничего не заплатит. Пиндаками могу только заплатить тебе. Угу. Приезжай по адресу регистрации. Ну, все, чмо телефонное. Пока тогда. Пока чмо телефонное. Ты не справился? Вы, может быть, замолчите меня. Да хрен тебе на воротник, я замолчу теперь, чмо телефонное. Да, конечно, ну хорошо. Ну, слушайте, хорошо. Тогда в дальнейшем... Тогда в дальнейшем ты идешь нахер, чмо телефонное. И в дальнейшем вы снова идешь. И снова, и снова. И будешь ходить сюда до тех пор, пока ты не перестанешь быть чмом телефонным. Понял меня? Слышите меня? Понял меня, чмо телефонное? Да, ты звони, ради бога, уйдем. Да, Жище, звони, звони. Толков, у вас еще больше будет. Звони, чмо телефонное, никто ж не возражает, звони. Да ты перетопчешься, чмо телефонное. Тебя можно назвать чмом, и ничего за это не будет, потому что ты лишен своих гражданских прав. Закон перечитайте. Да что закон? Закон с тобой не работает. Таких чмырей, как ты, можно называть как угодно, и за это ничего абсолютно не будет. Потому что ты чмырь. В этом разговоре неоднократно нарушил закон. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Базарова Ирина Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности с Альфа-банком. Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна знакома? Да. Это вы? Да. Звоню по поводу ваших невыполненных обязательств перед Альфа-банком. На сегодня вообще сумма составляет 135 084 рубля. И 129 089 рублей. Платежи необходимо произвести до 12 августа. Когда будет оплата? Сегодня, завтра? Никогда. Почему? Да не хочу. Почему не хотите? Платить не хочу. Почему не хотите? Ну не хочу и все. Вопрос. Не отсутствует у меня желание. Но это ваши проблемы, что у вас там отсутствует, а что присутствует. Подождите, вы же только что сами спросили, почему не хотите. И он сказал, почему не хочу. Но я же говорю, то, что это ваши проблемы. А зачем вы спрашивали, если это мои проблемы? Ну, потому что у нас на самом деле нормальный ответ, вот в чем дело. А что, кто определяет нормальность и ненормальность? Я. А кто вас наделил такими полномочиями? Вы. Да при чем полномочия? Ну, а кто вас наградил такими полномочиями, что вы можете определять, что нормально, а что ненормально? Ваше мнение, в таком случае, вы говорите, что это ваше мнение всего-навсего, которое я тоже вроде бы не спрашивала, насколько я помню. Я так решила, еще раз говорю. Я поняла, что вам очень хочется верить, что вы что-то решаете. Продолжайте в это верить. Хорошо, считайте так. Uh-huh. Поэтому еще раз напомню то, что вам необходимо закрывать свой долг, то есть как только вы со мной договариваете, хотите или не хотите, это уже... Мне это совершенно не нужно. Открываете телефонную книгу и прямо... Ой, снова вы со своими рекомендациями навязываетесь, смотрите. Кого-то 1000, у кого-то 2, кого-то 5, кого-то 10. А вот вам ничего другого не придумали, потому что вот именно в этой формулировке открываете телефонную книгу. Вы уже, наверное, 15-я, кто это говорит. Это вам в скрипте прописали, да, так говорить? Надеюсь, 20-му человеку... Не, я не реагирую на массовый прозвон. Ко мне нужен индивидуальный подход, вы его пока не нашли. Поэтому и вряд ли найдете говорю. Когда-нибудь. Да, так что говорить одно и то же вы можете сколько угодно. Ваши, ничего из ваших попыток, что никакая говорите? Из ваших хорошо. Попыток не достигнет никакого абсолютно результата. Это понятно? Вы закончили? Вы закончили, я спрашивала вас раньше, чем вы у меня спросили. Поэтому еще раз говорю. Что поэтому? Господи, максимально нужно быть мерзкой, да, вот в разговоре. Максимально вызывать антипатию у людей. Какой кошмар. Господи, как вам не стыдно потерять вот собственную индивидуальность? Вас же посадили в душной комнатке, дали вам гарнитурку, и вы вот повторяете то же самое, что и с тысячами людей других. Да, если можно назвать людьми тех, кто делает вот такую вот, если с вашего позволения, работу. И что? И в одно и то же, бу-бу-бу-бу-бу-бу. И потом, если вам человек что-то в ответ говорит, надо микрофон выключать, да? А потом, когда человек перестает говорить, нужно спрашивать, вы наговорились? Но это же поведение рыночного хабалья. А? Но в какой момент? Вы же когда поступали на работу, вы же вряд ли сказали, я рыночная хабалка, мне нужна работа. Или так сказали? Вы на громкую связь меня включили, что ли? Женщина, вы закончили? Слушайте всем своим офисом, да? Ну, послушайте все дружно. Может быть, у кого-то, у одного, хотя бы у одного из тысячи прояснится в голове, и значит, день прожит не зря. Женщина, да выдохните, женщина. Да, я дышу ровно, вы не переживайте. Хорошо, у меня диафрагма в порядке. Я могу долго-долго говорить и успевать в этот момент поэтому дышать. А все почему? Почему? А потому что много-много лет вам тренировалась. Да я не испытываю такой необходимости. Вам причудилось. Если вы вам не причудилось. Его, в дальнейшем могут документы перенаправить. Да. Хорошо, я этого очень-очень жду. Не беру, да, я вижу, что вы ранее работали логопедом, да, неплохая работа. Я понимаю, что довольны, правильно? С чего вы это взяли? Вот это да, вот это попытка. А вот это уже, кстати, попытка психологического воздействия. Нелепая, но попытка. А 230-й федеральный закон, таким как вы, запрещает оказывать психологическое воздействие. А по поводу дворника и уборщицы, вы не смейте унижать уважаемая профессия. Это профессии более уважаемые, чем сидеть на телефоне и говорить чушь. Я общаюсь с какой-то глупой теткой. Если вы не поняли. Угу. Пока, ничтожество, пока. Трубочку только не забываем вешать. Смелее. А что случилось у нас? А почему мы трубочку не вешаем? Или вы хотите еще меня послушать? Так вот, профессия. Дворник, уборщик, осенизатор. Гораздо более уважаемая во всех кругах, чем профессия телефонной попрошайки. И нет ничего плохого в том, что люди работают на таких профессиях. А вот когда люди работают звонилками телефонными, это позорно. Я надеюсь, вы усвоили материал. В следующий раз позвоните, отчитайтесь.